Долг снова победил. Ей самой не справиться с этой напастью, с этой шкатулкой, вернее, с ее содержимым. Кто знает, вдруг еще возможно спасти эту землю. «Я скучала», — шепнула девушка, на миг сжав руку Златка. «Без вас всех я так влипаю». Берин хрипло рассмеялся. Он хотел сказать, что с ними она влипает еще серьезнее. Разве что вылипать всем вместе проще. Кстати, и сам Златка сегодня мог не вылипнуть, коли не подоспела бы помощь. Кто знает, находись рядом Ива и Дэй, удалось бы справиться самостоятельно. Раньше же получалось. Или просто везло. В голове юноши мысли катились и дальше, а он и не замечал, как они становятся все более вялыми, размытыми. Как и пространство вокруг, которое вдруг подернулось какой-то странной дымкой. Будто они смотрят на улицу из окна, по коему стекает дождь. И мир там, за стеклом, смазан, зыбок, и вообще неизвестно, существует ли или это лишь видение. Как им удалось пропустить это преображение? Древняя магия, совсем другая. Как крылья, которые дал роду Берринов король всех людей, она непонятна, чудна, мощна и несокрушима. Она создавалась талантом, не разумом. Ее не повторить, ее приемом не обучить, ее не победить. И если она пожелала до поры остаться невидимой, ей это, разумеется, удалось. Очнулись Фива и Златка лишь через некоторое время, зато сразу поняли, что случилось нечто волшебное. Потому что болота не было. Вместо него вокруг высился лес со стройными соснами, мощными дубами, пушистыми елями и шаловливыми кокетливыми березками. Трава и цветы устилали землю, порой даже из них выглядывали кустики земляники. Заливались песнями птицы, стрекотали насекомые, и где-то высоко, запутавшись в ветвях, пел ветер. Никакой гнили, болота и страха. Знахарка порывисто выдохнула, как только осознала перемены. Златка ограничился коротким и емким ругательством, за которое все лето получал выговоры. Друзья застыли, да и Лоренцо явно отнесся к перемене скептически. Что случилось? Почему-то шепотом спросила Ива. Ответа у Беррина не нашлось. Он еще раз обвел взглядом царившую вокруг благодать. Логичнее всего было бы предположить, что нас затянуло в природный телепорт, осторожно произнес юноша. Однако ты не скажешь. Травница мгновенно уловила но в его фразе. Взгляд Златка блуждал по дороге, по которой они шли. Нет, не скажу. Юноша поднял взор и принялся что-то высматривать вдалеке. Почему? Ива даже не стала самостоятельно пытаться понять что-либо. Дорога та же, а совсем простецки уточнила девушка. Дорога, Берин для убедительности пару раз топнул по ней сапогом. Та же, воропустцы, только еще не старая, и не под водой, а. Знахарка сама себя стала раздражать напавшим на нее дивным красноречием. Она сглотнула и попыталась исправиться, но Златка ее перебил. «Посмотри вон туда!» Юноша указал куда-то вдали вправо. Ива вгляделась в как только поняла, что друг имеет в виду, выдала. «О!» Мысленно выругалась Фи, преодолевая некоторые внутренние сопротивления, добавила. «Замок!» Златко снисходительно улыбнулся. «Не просто замок. Похоже, тот самый замок, из которого мы недавно бежали. Только целый. Посмотри эти стены, башни!» Все очень массивное, окна узкие, а порталы ступенчато углубленные. Ярко выраженный донжон, да и очертания, квадрат в основе крепости. Нет-нет, это тот самый замок, теперь и так не строит, это он. Пусть сейчас от него ничего и не осталось, а он красивый. Ива вздохнула, обычно ей нравились изящные, будто кукольные строения, которые появились только в последние два века. Но сейчас она не могла не признать, что замок выглядит величественно, и как нельзя лучше вписывается в окружающий пейзаж, будто вырос из холма, на котором расположен. Грыму бы точно понравился. Слушай, но он же высоко. Не гора, конечно, но туда явно нужно подниматься. Так и болота нет, парировал Златко. Думаешь, мы в прошлом, или в воспоминании, или в мороке. Или какое-то иное неизведанное колдовство. поэтому не сходи с дороги. Она точно осталась, даже если и покрыта водой. А вот трава и лес явно могут оказаться болотом. А жаль. Ива с тоской посмотрела вокруг. Ей, выросшей между лесом и лугом, такой пейзаж был милей всех замков мира. Интересно, во что мы вляпались на этот раз? Может, нам что-то показать хотят? Вот не надо. Мне сегодня уже показали. Златко недоуменно посмотрел на подругу. Пришлось рассказывать. Девушка путалась в словах и даже немного в последовательности, но в целом описала случившееся в подземелье. «Как интересно», — пробормотал Златко, когда Ива замолчала. «Интересно». Девушка передернула плечами. «Это жутко, а не интересно». Берлин недоуменно взглянул на подругу. «То, что жутко, это даже не обсуждается», — пояснил он свою мысль, пока Ива каких-нибудь ужасов про него не надумала. «Но это еще и интересно, особенно в свете того, что произошло. Я имею в виду появившееся болото, превращение обычной травы в колдовскую, всю эту историю с куклами и, разумеется, шкатулкой. А это...» Ива обвела рукой вокруг. «Думаешь, поможет узнать правду? Кто знает?» Златко ощутил нехороший холодок вдоль позвоночника. «Меня весьма волнует, чьих это рук дело. Вдруг мы и правда попали в прошлое?» Передернула плечами девушка. «Да», — мечтательно протянул юноша. «Тебя это что, радует?» — возмутилась знахарка. «А тебя нет», — удивился Берлин. Они даже остановились, изумленно уставившись друг на друга. «Обещай мне, что, если мы попали в прошлое», — с нажимом наконец вымолвила травница, — «мы не будем бегать по всем окрестным землям, удовлетворяя твою страсть к истории, а сразу вернемся, как только поймем как. Даже если это произойдет в то же мгновение, когда мы войдем в замок, вот прям сразу», — возопил юноша. «Но почему? Что изменится, если мы немного поизучаем? Мы же так мало знаем про прошлое, Златко». В отчаянии всплеснула руками Ива. «Что? Я не понимаю. А как же наши? Мы же чуть-чуть, Златко». Ива обхватила себя за плечи. «Как ты не понимаешь? Чего я не понимаю?» Юный маг посмотрел вдаль. Там высился воплощением всех его мечтаний старинный славный замок. «Меня же сожгут», — прошептала девушка. Берлин даже не сразу поверил своим ушам. «Почему?» «Потому что ведьма», — рыкнула Ива. «Ты не ведьма. В таком-то наряде». Знахарка раздраженно повела руками, призывая друга взглянуть на нее. «Гоблин тебя дери, Златко, ты же так хорошо знаешь историю». На этот раз юноша вынужден был признать ее правоту. В кожаных штанах, обвешанная амулетами, в короткой расшитой куртке, Ива выглядела современной чародейкой и ведьмой. Не то чтобы в древности они так одевались, но приличные женщины такое точно не носили. Синекрылый повернулся и отцепил от седла сумку подруги. Кинул ей и приказал: «Переодевайся. В платье. Лучше то, которое ты надеваешь, когда скучаешь по дому. Такие балахоны во все времена шили». Ива поймала сумку и вспыхнула как маков цвет. «Все-то он знает. Но если снять амулеты, это нас сослабит. Да и в юбке неудобно убегать. Ты же сама говорила, что юбка тебе не мешает ходить по лесам да полям», — хитро прищурился Златко. «Ну так-то ходить, а если бежать, прыгать там или уворачиваться, то лучше все же в штанах. Зато в юбке у тебя больше шансов, что это не понадобится». Возражений у Ивы не нашлось, и она буркнула: «Отвернись». Уже стягивая с себя одежду, добавила: «Ты стал резче. Как с вами иначе?» — довольно ухмыльнулся Златко, все так же влюбленно продолжая разглядывать замок вдалеке. «Странно, что ты подумала именно о костре. Мне кажется, у тебя жуткий страх на этот счет». «Конечно», — фыркнула Ива, сражаясь с завязками, «и что важно, он не безосновательный. Слов-то каких понабралось. Мы, знахарки, вообще умные. Именно поэтому мне так не хочется идти туда, куда тебя так манит. И почему же?» Златко почти повернулся, но был остановлен бдительным Эй. «Потому что если мы попали в прошлое, то именно в тот период, когда тут властвовал тот рехнувшийся на власти маг. Иначе это не имеет смысла. Может, мы должны сразить его именно в этом времени, тогда всех этих несчастий не случится, а может, именно здесь мы должны погибнуть. Не нравится мне, как ты сегодня настроена. Меня сегодня все время пытаются убить, а день еще не кончился. Теперь я с тобой. Значит, убивать будут нас с обоих, скептически заявила Ива. Можешь поворачиваться. Юноша не стал медлить. Оглядел подругу и покачал головой. Платье представляло собой простую льняную рубаху, подвязанную плетеным пояском, который знахарка с маниакальным упорством обязательно два раза оборачивала вокруг талии. Ткань украшала неизменная вышивка. Поскольку этот наряд Ива привезла из дому, то и узоры не могли выдать ее принадлежности к магической братии. Такая дева могла жить в любом веке. Наверное. Всего-то про нравы древности Златко не знал, но они довольно далеко от родины травницы. При необходимости можно будет сказать, что так принято в восточных землях. И все же пока я не вижу причин нас убивать, кивнул своим мыслям Берин. Златко, что с тобой сегодня? У меня же это гоблинская шкатулка. Если в ней то, что помогло магу сделать из этих земель те болота, которые мы видели, то убивать нас точно будут. Но он не может этого знать. Скорее всего, он сейчас или чуть раньше это сам создал. Возможно, нас сюда и закинули, чтобы мы выяснили, как. Всплеснула руками Ива. Ты надеешься, что дорога сама выведет нас на, дай подумать, на ключевую. Так пишут в твоих романах, сцену, где злодей, потрясая кинжалом, рассказывает своей жертве, зачем он ее убивает. И ты, такой весь из себя рыцарь, ворвешься в повествование, спасешь прекрасную деву и убьешь злодея. Слушай, ты чего такой стервой-то стала? Тоже разозлился Златко. Тетушка твой выбор не одобрила. Или Ло плохо старался, и ты обнаружила, что все мужики козлы. Что? А то, кричишь на меня, будто тетка в неудачном замужестве. Внезапно Ива ощутила, как слезы подкатили к глазам. Резко отвернувшись от друга, она зажмурилась и сжала кулаки. Берин испугался. «Да что с тобой?» — рыкнул он. Ива в ответ лишь передернула плечами. «Только не говори, что я угадал и сло что-то не так. Хотя я его видел недавно, выглядел как обычно». Девушка вздохнула, пытаясь справиться с собой. «Обычно, хорошее слово. Знаешь, травница все же повернулась. С момента, как Ло уехал, я о нем почти не вспоминаю. Даже сегодня я думала о вас, о вашей помощи, но не о нем». Златко не сразу понял, в чем трагедия. Потом усмехнулся и покровительственно произнес. «Ивушка, ты со своим вампирюгой почти все лето были вместе. Разумеется, еще не успели соскучиться. Небось он там хвостиком за тобой ходил. Можно и так сказать. Вот видишь, ты просто устала от него. Так бывает и в самых крепких отношениях, думаешь? Разумеется. Иначе зачем жены ездит к матерям?» Лукаво прищурился он. «Вот злой ты, Златко», усмехнулась девушка. Вытерла глаза и кивнула. «Ладно, пошли искать тебе подвиг. Иначе чем ты будешь бахвалиться перед Антари? И кто из нас злой? Надеюсь, что никто». Голос раздался из-под земли. По крайней мере, так показалось. Ива подскочила и вместо защитной стойки, которой будущих магов учили в университете, метнулась за спину Златко. Зато уж он-то не подкачал. Количество и разнообразие щитов поразили травницу в самое сердце. Впрочем, против существа, вмешавшегося в их беседу, они не помогли бы. Против леших вообще мало что помогает. «Кто вы такие?» — сурово спросил хозяин леса, чем изрядно удивил Иву. Уж она-то знала, что лешие так не действуют, тем более не показываются столь открыто. Одно дело ей, но рядом Златко. Травница вообще не была уверена, что кто-то из ее друзей хотя бы раз видел нечисть, хотя бы домовых. Интересно, а есть ли у эльфов домовые? Не кстати подумалось ей. И если есть, то какие? Наверное, очень пафосные. Мы, гости Хо, начал Бервин, готовый сходу выдать дюжину версий их происхождения. Но Ива толкнула его локтем в бок. К этому моменту она уже стояла рядом, даже чуть впереди. Лешие всегда относились к ней хорошо. Лучше, чем к Златко, уж наверняка. Мы от... Девушка набрала в грудь побольше воздуха, как перед прыжком в воду, и выпалила. От вашего внука. Только не удивляйтесь. Но это так. Мы хотим помочь. Юным магам, обоим, показалось, что это катастрофа. Большую глупость даже придумать сложно. Но Леший застыл, будто и в самом деле превратился в пенек, каким иногда прикидывался. Златко с Ивой переглянулись. Что теперь делать? Но лесной хозяин вдруг отмер и тяжело вздохнул. Он убил его. Кто? Кого? Одновременно спросили чародеи. Не знаю кто. Вы же из будущего. А убили моего внука. Травница почувствовала, что у нее подкашиваются ноги. Бервин еле успел ее поддержать. Похоже, этот день дался подруге слишком тяжело. Как? Выдохнула она. Леший покачал головой. Он спасал лес. Только ради этого. Молодые люди снова посмотрели друг на друга. Чего зыркаете? Проворчал Леший. Говорите уж. У вас мало времени, чтобы кругами ходить. Что там случилось? Он, наверное, это из-за того, что он меня спас. Ива покаянно взглянула на нечисть. Я убегала от тех, кто хотел убить еще один лес. Еще один. Леший тяжело навалился на палку, которую держал в руках. Да, шепнула девушка. Этого леса, там, в будущем, почти нет. Болото. На его месте болото. И твой внук, он болотник. Так не бывает, помотал ее собеседник головой. Что-то отравило лес, продолжила Ива через силу. И теперь умирает земля. Что-то продолжает ее отравлять. Что-то дурное. От людей пошло. От мага. Страшного мага, который хотел иметь власть над любым. И получил ее. Леший с яростью ударил палкой посохом по земле. Где-то вдалеке громыхнуло. Я обещала помочь. Но мы не знаем как. Знаем только про мага. Григора Слаца. Вы тоже знаете про него, вступил в разговор Златко. Судя по вашему высказыванию, травница дернула его за рукав и шепнула на ухо. На ты и попроще. Бервин кивнул, мысленно внося пометку в картотеку своих знаний. Теперь ясно. Голос Лешего заскрипел еще сильнее. Да и весь его вид изменился. Если до этого он казался невысоким опрятным старичком, то теперь стал больше похож на обрубок дерева, с корой вместо кожи. Даже Ива, видевшая немало превращений нечисти, вздрогнула. Внук не мог иначе. Он решил спасти хотя бы землю. Но, когда умирает кто-то из нас, глухо, как же глухо звучал его голос, силы много выходит. Есть шанс на последнее, самое-самое, колдовство. Он решил отправить вас ко мне, чтобы вы узнали правду. Вы, ты нам веришь, удивился Златко. Чешь не верить, когда след от колдовства такой, что на всю округу полыхнуло. Я первым примчался, на ножки девочки полюбовался. Щеки Ивы мгновенно окрасились румянцем. Думал, снова что-то тот, из замка, придумал. А нет, прямо прет от вас нездешностью. Но нужно торопиться. Скоро и он заявится. Идемте. Их куда-то потащили тайными тропами, которые так не нравились Лоренцо. В какой-то момент друзья разделили его чувства. С каждым шагом становилось все труднее идти. Будто кто-то выбивал из легких весь воздух, душил, сжимал голову железным обручем. Когда Леший остановился, оба мага чувствовали себя малоней избитыми. «Дальше не пойду», — вздохнул лесной хозяин. «Но это там». «Видите, поляна. Ее поляна. Ее». Златко попытался поторопить рассказчика. Ее мать была летавница. Бервин недоуменно взглянул на Иву. И она тихонько пояснила. «Дух рассвета». Судя по удивленным глазам друга, ясности это не внесло. Как водится, ночами летала или же сидела на ветвях, приближала день. Чаровала полуночников своей красотой, красными сапожками на стройных ножках. И исчезала она с восходом солнца. И вот однажды дочаровалась. Так и появилась моя зазнобушка. Но летавницы не воспитывают детей полукровок. Мой отец определил ее жить на этой поляне. Повелел кикиморам да лисавкам о ней заботиться. А как выросла, назначил хозяйкой на той полянке. Мелочь, но зазнобушке моей по сердцу пришлось. Небо над головой все в звездах, ночь, полянка ее, ничего ей более нужно не было. Сидела вечно на ветвях, волосья свои длинные и прекрасные расчесывала. Вверх смотрела и мечтала. Такой я ее и увидел. Столько лет, а до сих пор знаю, ничего краше нет. Понимаю, пень лесной, что тех полуночников зачаровывала. Понимаю, да из сердца не вытравить. Даже сейчас. А тогда совсем был молод. У нас может быть много женок. Но первое. Леший, вновь принявший человеческое обличье, опять начал стремительно покрываться корой. И застыл. Златко поглядел на Иву, трепетно прижимавшую руку к сердцу, и понял, что от нее помощи ждать не стоит. А что потом? Юноша постарался вложить в голос больше повелительных интонаций. Как ни странно, это сработало. А потом появился маг. Леший отмер, но превращение продолжилось, и от него становилось жутко. Теперь любому было ясно с одного взгляда, перед ним нечисть. Злая, опасная, жестокая. Повеяло ненавистью и отчаянием. Он нашел меня, вызвал. С помощью гоблинской ведьмы. Я с дуру и пришел. Тогда-то он мне все и рассказал. Что изменяет мне жонка. Я не поверил. Он предложил посмотреть. На той полянке все и случилось. Зазнобушка моя с каким-то. Я даже не понял, кто это. Но она на него так смотрела, так любила. Теперь я понимаю, что приворожили, поморочили ее. Не зря ведьма столько раз в лес шастала, вроде как травки собирала. Но тогда, разум просто затмило. А маг все шепчет. Отомсти, отомсти, отомсти. И вызвался помочь. Сказал, что так отомстит, что вечность будет мучиться. Только поляна испортится. Чем я думал? Зачем согласился? От боли разум затмило. От ярости. От любви. Я всегда от моей зазнобушки терял голову. А тут, его слова все труднее стало разбирать. Он убил ее. Забрал ее жизнь почти бесконечную. Снял гоблинский морок с очей ее. Дал ей услышать, что я дал согласие. И она прокляла. И меня, и лес, и мага, и умерла с этими словами. А маг забрал тело. Я даже не понял когда. Я жалел. Пожалел в тот же миг. Он снова замолчал, усилием воли вернул речи членораздельность. И вот ее больше нет, а поляна начала умирать. Она была ее хозяйкой. И поляна, отравленная моим предательством, ее проклятием и колдовством мага, стала умирать. Только поляна. Удивился Златко, как всегда уловивший самое главное. Нет, увы, нет. Одна поляна, страшно. Однако не смертельно для лиса. Но зазнобушка моя умерла не одна, вместе с нерожденным моим первенцем, хозяином будущим. Умерли мои дорогие, и лес за собой потянули. Я чувствовал, но надеялся. Судя по вашим словам, зря. Неужели ничего нельзя сделать? Ива вцепилась пальцами в ворот. Они что-то сделали с телом, ее телом. Унесли в замок. Я пытался, посылал разных, но он что-то сделал. Не найти. Не пробиться, не пройти. Она умерла, лес умер, сын умер, внук умер. Леший стал срываться на ультразвук, как кикимора в доме с мертвым младенцем, которую когда-то ловили Ива и Ханька. Девушка встрепенулась и дотронулась до нечисти. В обычной ситуации она на такое не решилась бы, но иначе никак. Мы можем помочь, спасти то, что осталось, землю. Знахарка повела рукой. Землю леса, и не только. Наверняка, наверняка у твоего внука остались дети. Я уверена, зачастили Ива, не зря же он нас. Да, встрепенулся леший. Мой мальчик отправил вас сюда. Значит, еще что-то можно. Найдите тело, найдите. Оно где-то в замке. Там, куда мне не пройти. Лаборатория, воскликнула знахарка. Не зря же Болотн, он меня туда отправил. Там нет входов. Только магией сможем туда попасть. Загорелся Златко. Сейчас нет, отрубил леший. Моя магия разбивается о преграду. А вам надо уходить. Почему? Времени мало. Да почему? Вы сможете отправиться обратно только по следу. Своему следу. А след уже стирается. След заклинания. Сообразила Ива. Любая магия оставляет определенный отпечаток, по которому можно проложить обратную дорожку. Но время стирает его. Сотрется, мы не попадем домой, запаниковала она. Златко, тоже додумавшийся до этого, кивнул. Но мы должны что-то сделать, нахмурился он. Герой хотела улыбнуться травница, но не смогла. Сделайте в своем времени, проворчал Леший. Чтобы не напрасно. Что напрасно? Не поняла Ива. Оглянулась на Златко и ужаснулась, поймав скорбь в его взоре. Но какова причина? Он так переживает из-за болотника. Точно. Болотник, что отправил их сюда. Он же умер. Да, не должно быть напрасно. Готовы? Тем временем спросил Леший. Беррин кивнул. И плавно поменял позу, отправив его себе за спину. Девушка нахмурилась. Что происходит? Держи Лоренца крепко-крепко, приказал Златко, и травница запаниковала. Что-то не так, а она вообще не понимает, что происходит. Гоблин побери, это же атакующая стойка. На кого он собрался нападать? А ей что делать? Ива, когда все начнется, хватайся за меня и не отпускай Лоренца. Напряженным, слишком глухим голосом продолжил юный маг. Иначе тут останемся, и тебя точно сожгут. Последняя реплика мгновенно погрузила девушку в панику, чего Златко в общем-то и добивался. Теперь она точно не разожмет рук. В следующий момент юноша растерял свою уверенность. Поляну, на которой они стояли, опалило жадной, жаркой силой. Казалось, воздух заполыхал от мощи появившегося чародея. Он просто возник перед ними, без какого-либо телепорта и прочих эффектов. Древний маг оказался именно таким, каким его описывала Ива. Местный уроженец, полный, не особо красивый, с большой головой и двумя сильными выпуклостями на ней. Златко согласился бы, что чародей чем-то болен, но, судя по силе его ауры, на магии это никак не сказалось. Неужели такая мощь природная? Или напитался с чужого горя и смертей? Беррину не дали додумать мысль. Григор Слоц, а это был именно он, атаковал сразу. Швырнул в его сторону огромную энергетическую петлю. Усиленные щиты приняли ее не шелохнувшись, что и неудивительно. Когда-то их продумывали сильнейшие чародеи, доводили до совершенства столетиями. Нынешним ученикам досталось лучшее, что создали за века. Во времена, в которых они пребывали сейчас, подобные щиты только начали создавать. Потому они и сдержали атакующую магию. Однако тот быстро подстроился. Шутя отбил каменный вихрь Златко и швырнул в него чем-то из ментальной магии. Щиты разлетелись вдребезги. Юные волшебники даже ахнули. Они никогда такого не видели. Защитное колдовство, разрушившись, остановило таки атаку, но следующая не заставила себя ждать. Ива с ужасом смотрела на пассы древнего чудовища, убившего столько людей и целый лес. Ее щиты сами активизировались, возникли перед Златко, будто обняв их обоих. Григор улыбнулся. Эту магию он знал. Его напарница ею баловалась. Очень похоже. Не учел только того, что Ива не ведьма. Только поэтому его заклинание не пробилось. Беррин же успел под прикрытием щитов травницы выпустить свой коронный вихрь из невидимых, созданных магически камней и ментального оглушения. Земля и разум – редкое сочетание. Кто им не обладает, в пылу схватки видит только одну из опасностей. Древний чародей увидел ментальную энергию. Даже не развеял ее, впитал. Но в тот же миг на него обрушились удары заклинания земли. Магу пришлось от них отбиваться, уклоняться. Юные чародеи с удивлением увидели, как защита их противника вырастает буквально из кожи. Причем точечная, для каждого из камней. Про такие охранные заклятия они даже не читали. Григор же разозлился. Это стало понятно сразу. Его следующий удар они бы не отбили. Ива и Златко это видели. Заклинание еще летело к ним, когда стало понятно, что их тупо задавит мощью. Даже уклониться не получится, но удар принял другой. Леший вырос на пути заклятия, но противостоять ему не стал. Его сила полыхнула стеной света, лесной прохладой, хвоей и чем-то еще, не столь приятным, но знакомым. В следующий миг леший умер. Его магия потянулась к Иве и Златко, окутывая их, заставляя пространство вокруг дрожать, закручивая его и время в тугую спираль. Но уже уходя в свою эпоху, Беррин ухитрился швырнуть в Григора еще одно заклинание. Одно из самых новых и опасных, которые он специально выучил этим летом. Златко тоже хотел убить. Они оказались на той же дороге, откуда их перекинуло в другое время. Ива, растерянная и потрясенная. Златко, злой и энергичный. Поэтому неудивительно, что он первым заметил опасность. Преследователи знахарки все-таки настигли ее, и Беррин решил не мешкать. Первым делом повторил только что использованное заклинание, резко выбросив его в первых двух магов, которых увидел. На этот раз результат ему удалось узреть. Оба мужчины схватились за голову, сжав виски, и, отчаянно, резко вскрикнув, повалились назад. Кровь полилась из глаз и ушей. Больше Златко не разобрал. Появились новые враги. Других сюрпризов он не подготовил, но и обычные приемы против немагов действуют хорошо, если есть возможность их применить. Беррин все еще переживал по поводу недавнего пленения, того, как легко попался, как ошибался снова и снова, как все это чуть не кончилось катастрофой. Хотелось отомстить. Всем скопом и за свои промахи в том числе. Жаль, рядом нет ребят. Их верной, сработанной пятерки. Только Ива. Она тоже опасна, но все же нет в ней того куража боя, который необходим для действительно хорошего бойца. Или желания совершенствоваться в искусстве убивать. Впрочем, хотя бы она, тем более не растерялась. Вон полетели в нападающих ее любимые склянки. Взрыв, и несколько человек заливаются криком от охватившего их огня. Если они не зомби, то его удастся быстро погасить, но с ожогами много не навоюешь. Златко добавил пару своих заклинаний, но преследователи уже опомнились. Активировались амулеты. Воины подняли щиты. Маги поставили охранные заклинания. Теперь придется туго. Где же Эрил с обещанной подмогой? Появление лекаря, известного Беррину по рассказам Ивы, пропустить было невозможно. Златко при всем его мужестве стало жутко до самых печенок. В замке травница ощутила исходящую от него опасность почти звериным чутьем, не раз спасавшим ее. Синекрылый же по исходящей от него магии понял, насколько они рискуют. Сила псевдолекаря казалась похожей на вампирскую. Тоже ядреное сочетание магии разума, крови и смерти. Но он не принадлежал к князьям ночи. Хотя наверняка мог бы на равных поспорить за могущество с любым из этих владык. Мастер Дала явно не собирался терять время. Его заклинание проломило сдвоенную защиту юных магов. И только крылья Златко, закрывшие их обоих, спасли молодых людей от мгновенной смерти. Чужое колдовство повалило их на землю, вышибло дух, лишило любых сил. А это было только одно заклинание. Может быть, будь они постарше, умей Беррин получше обращаться с древней магией своих крыльев, и много других может. Однако сейчас Ива и Златко лежали на болотистой земле, полностью беззащитные перед подходящим все ближе колдуном. Подмога все-таки пришла, не та, которую ждали, но оттого не менее замечательная. Теобальд появился сбоку, будто открыв невидимую дверь в пространстве. Он не стал привлекать к себе внимание. Просто ударил сконцентрированный в крохотную звездочку силой жизни. От простенького с виду заклинания озарилось все вокруг. Захотелось вскинуть голову и бороться за себя, друзей и будущее. Спасти лес, очистить эту чудесную землю, нести добро людям. Казалось, она в каждого влила силы и энергию. Златко даже испугался, что такого счастья досталось и врагам. Но те выглядели не вдохновленными, а ошеломленными, и пока не двигались, что более чем устраивало Беррина. Он вскочил на ноги и поднял с земли Иву. Та тоже казалась ошарашенной, но почти довольной, несмотря на испачканное в грязи любимое платье. Да, С платьем на редкость глупо получилось, Теобальд, протянул лекарь почти улыбаясь. Дла, кивнул маг жизни, внимательно глядя на противника и не торопясь повторять атаку. Неужели кому-то удалось вытянуть тебя из дворца? Как видишь, маги водили руками по воздуху прямо перед собой, и Златко не мог понять, что они делают. Прощупывают защиту друг друга. Это было какое-то другое колдовство, ему пока незнакомое. По крайней мере, боевые маги так не поступали. Они не боевые маги, осенила Беррина. Это высшие маги небоевых направлений. Он давно привык, что любое направление можно использовать как боевое. Даже, как им только что продемонстрировали, магию жизни. Но то, что юноша видел до этого, являлось по сути своей банальным мордобоем, где использовались не кулаки, а колдовство. Здесь же совсем другая история. Они оба знают, что противник легко отобьет любое боевое заклятие. И единственный шанс на победу – найти в защите врага слабое место. Даже обидно стало, что энергия таких мастеров ему, Златко, просто невидима. Слишком тонкая, слишком особенная. И он действительно воображал, что сможет ей противостоять. «Рот закрой!» Беррин ошарашенно обернулся и узрел любимого брата. Откуда тот появился, как пришли его люди, Златко самым идиотским образом пропустил. «А я говорил, что так будет!» Риль, усмехаясь, толкнул локтем Рила. «Все начинающие маги так реагируют, в первый раз увидев битву высших магов. Настоящую. Не ту, что демонстрируют для публики. Ты видишь!» Златко простецки ткнул пальцем в сторону Теобальда и его противника. «Нет, конечно», — повел плечом Риль. «Я же не маг. Тут младший из Берринов получил шикарную затрещину. Ты балбес», — пояснил Риль свое рукоприкладство. Рот открыл и всю драку пропустил. «Какую драку?» — не понял Златко. Старший закатил глаза и кивнул в сторону соратников мастера Дала. Их уже связывали воины из отряда, пришедшего с Рилом. «Да разве это драка?» — ухмыльнулся подходивший к ним Грым. Свой полуторник он шаловливо закинул на плечо. Они после той гоблини, которой шарахнул этот Теобальд, вялые как мухи зимой. «Златко!» — пихнул тролль друга в бок. «Ты видел, какая шикарная гоблиня?» «А, ага!» Младший Беррин снова уставился на высших магов, пытаясь если не увидеть, то хотя бы понять, что те творят. «Может, им помочь? Без вас помогут». Маги из команды Эрила наконец-то освободились и поспешили на помощь Теобальду. Это были опытные, прошедшие не одну войну, как бы она ни называлась, политиками, люди, до которых Иве и ее друзьям еще расти и расти. Златко, правда, все равно дернулся следом, но был остановлен тяжелой дланью родича. Тот только покачал головой в ответ на возмущенный взгляд. Дала мигом почувствовал, что пора уходить. Вокруг него засверкали потоки восходящей энергии. Из-за них казалось, что маг исчезает. Однако один из волшебников Рила застыл на месте и несколькими пассами заблокировал возможность телепорта. Следующий чародей поднял руки над головой и резко опустил их вниз. У всех присутствующих, включая обычных воинов, дернулись все внутренности, тошнота подкатила к горлу, но своего маг добился, амулет переноса взорвался прямо на мастере Дала. Заодно и на одном из пленников, которых еще не успели обыскать. Лекарь только ухмыльнулся. Потоки энергии вокруг него соприкоснулись друг с другом, заставляя воздух вокруг дрожать как при пожаре. Потом сомкнулись, и в пространстве образовалась щель, откуда повеяло чем-то жутким, холодом, прошедшим по коже. Ива невольно вжалась в Грыма, который так кстати оказался рядом, но глаз оторвать от зрелища не посмела. Мастер Доложи отсалютовал присутствующим поднятой рукой и шагнул в пропасть. Так бы и сгинул, если бы Теобальд, презрев чуждую стихию, не скользнул следом. Нисколько не чинясь, схватил противника за шиворот, рывком выдергивая обратно. Щель в небытие завизжала, будто живая, и маг жизни еле успел от нее отскочить. Свет окутал его одетую в черное фигуру, вызывая у наблюдателей самые противоречивые эмоции. Его почти не стало видно, но голос громыхнул будто с неба. «Вяжите же!» Маги Эрила словно очнулись и коршунами накинулись на Дала, который явно потерял немало сил и при противостоянии, и при открытии портала в небытие. Армейские чародеи не могли потягаться с мастером в умениях, но сейчас от них и не требовалось многое. Сети, удерживающие любых волшебников, у них имелись при себе. Им удалось довольно споро накинуть их на Дала, те же буквально спеленали его, вонзаясь в кожу золотистыми полупрозрачными звездами и вытягивая силу. Плененный маг дернулся, сжимая зубы, чтобы не кричать от боли. Но в глазах читалось все, что он обещал сделать с теми, кто решился на подобное. Златко невольно передернул плечами, глядя на действия сетей. Они использовались редко, только против самых умелых чародеев, ибо иначе, чем лишив их силы, заставив постоянно отвлекаться на боль, удержать их не удавалось. Но от понимания легче не становилось. Поэтому юноша не сразу заметил, как напряженно смотрит Рил на все еще пребывающего в столпе света Тябальда. Надо беспокоиться. Наконец, увидев закушенную губу брата, тихо уточнил Златко. «Понятия не имею», — прошептал старший Беррин. «Но если с ним что-то случится, принц мне голову открутит». «Принц?» — удивился Синекрылый. «Ага, Тябальд, из его команды, в смысле свиты, а с виду и не скажешь». Младший брат почесал нос, пытаясь припомнить все, что знал о принце. Поговаривали, что тот очень падок до роскоши, обладает взыскательным вкусом и известен любовью к шумным развлечениям на грани дозволенного. Окружение подбирает себе под стать. Тябальд в его черных одеждах в эту картину не вписывался. «Ты же про старшего принца?» «Да», — кивнул Рил. «О, наконец-то!» И устремился к магу, вокруг которого начал рассеиваться столб света. «Мастер, как вы?» Чародей только отмахнулся. «Необходимая профилактика», — пробурчал он, хотя все присутствующие отметили, что маг стал еще бледнее, аж в зелень. «Скоро ночь, нужно вернуться в замок». Старший Беррин кивнул и отдал соответствующие приказы, после чего повернулся к знахарке и спросил: «Ива, дорогая, когда ты поймаешь своего скакуна, могу ли я ненадолго его позаимствовать для мастера Тябальда?» Травница, смутно помнившая, что Лоренцо дал дёру, как только они вернулись в это время, огляделась и с удивлением обнаружила, что верный конь не сбежал таки окончательно. «Конечно», — кивнула она, прикидывая, как лучше изловить вредное, но благородное животное. «Я приведу», — вызвался Златко и без каких-либо сложностей справился с задачей. Обратно отправились уже по дороге. Длиннее, но удобнее, особенно с учетом выползающей из болот ночи. Тябальд явно стеснялся быть единственным верховым, но артачиться не стал. Пешком он бы точно не дошел. Лоренцо тоже вел себя вполне пристойно, из чего Ива с некоторой долей юмора заключила, что маг вышел не из простонародья. «Меня беспокоит», — Эрил шел справа от Тябальда, то ли охраняя, то ли желая посоветоваться, что нам придется ночевать в таком месте. Тут и так вся земля отравлена, а уж в центре этого безобразия. Может, ночной переход по болоту стал бы меньшим злом. С учетом того, что дорога, вполне пристойная, здесь есть, пусть и с разрывами. Ночевали же там наши противники как-то, пожал плечами королевский маг, и явно больше, чем одну ночь. Но я на всякий случай посмотрю. Может, нужно будет защиту поставить. Можно еще пленных допросить, влез Златко, на предмет того, как они защищались. Эрил кивнул. Рассчитываю на вас, магов, через силу улыбнулся он. Милая травница, а что это вы такое несете в сумке? Вдруг повернулся к Иве Тиабальд. Аура ужасающая. А это, девушка смутилась, боюсь, это корень всех бед, подсказал Златко.